Глава 25. «Лиля!» — окликнул Ар, догоняя ее в коридоре. Девушка вышла из спальни с тетрадями в руках. Арнар мельком глянул на них и гневно раздул ноздри. «Я готов пойти на уступки насчет учебы, но с двумя условиями». Лиля улыбалась. «Неужели она сможет покинуть дом?» «Я не сомневалась, что они будут», — радостно произнесла она. «Ты учишься один семестр». «А второй?» — спросила она с мольбой в голосе. «Забудь про него». «Диплом будет на руках, за это не волнуйся». «А еще одно условие?» «О нем узнаешь чуть позже. Оно никак не повлияет на твою жизнь». «Я согласна», — выпалила Лиля на радостях. «Завтра могу ехать с Элькой?» Как ни старалась, а улыбка приклеилась к ее губам. «Да», — обреченно согласился оборотень. «Не день, а праздник. Лиля никогда бы не подумала, что такая вещь, как учеба, будет радовать. Она поспешила обратно к Эльке поделиться радостью, попросить рюкзак или сумку, узнать расписание. Девушка приготовила с вечера комплект одежды, переписала недостающие лекции и в приподнятом настроении пришла на ужин. В гостиной Лиля налетела на Митю и со счастливым писком обняла парня. «Во сколько завтра едем?» Она расцепила объятия. «Спасибо», произнесла шепотом в надежде, что о ее благодарности будут знать не все Рокотовы округи. «Если бы не Верка, не видать мне учебы, как своих ушей». Не успела девушка закончить фразу, как где-то на втором этаже послышался грохот. Мит отошел от нее, оставляя между ними кресло, и покосился на лестницу. «В 7:15, цветочек», — произнес он. Эйфория, заполняющая Лилю, ослепила и оглушила. За столом девушка быстро справилась со своей порцией, выпила неизменный коктейль и, попрощавшись со всеми, решила лечь пораньше. У Лили не было определенного графика, и она переживала, что изнеженный после полуденными дремами организм завтра может и проспать. За ужином Ар наблюдал за девчонкой. Она давно так много не улыбалась. Болтала, обсуждая с племянницей новых преподавателей. Хохотала над рассказами Эльки и изредка хватала Митю за локоть с восклицанием «Ты представляешь?» Мазнула по Арнару взглядом единожды и, торопливо попрощавшись, ушла спать. А он давно не испытывал чувства ревности. Ревность его сжигала, поглощая остатки разума. Именно его человека. Зверь же был спокоен. Он наблюдал за своей парой и был рад ее оживлению. «Что я делаю не так?» — спросил Арнар. Лиля обернулась, услышав слова мужчины. Она сжимала в руках покрывало. «Я же стараюсь. Наступаю себе на горло, но ты этого не видишь. Благодарность получает этот щенок. Почему?» Со злостью, непониманием смотрел оборотень ей в лицо. «Да, я совершил ошибку. Да, я их и сейчас совершаю. Но не могу отказаться, отпустить тебя. Неужели не понимаешь? Ты мой последний шанс не превратиться в зверя». В его глазах мелькнул желтоватый отблеск, подтверждая слова. «Последний шанс остаться человеком», продолжил, практически шепча. «Вспомнить, что такое счастье». Грудь мужчины тяжело вздымалась, и сквозь зубы с рваными выдохами проскальзывало низкое рычание. Ар сам не ожидал, что тихое и искреннее «спасибо», сказанное не ему, заставит оголить душу. В этот момент Лиля почувствовала его боль, пронизывающую и скручивающуюся клубком где-то под желудком, мучительную, что мешает думать, дышать, жить. Вот о чем когда-то говорила Велла. Чувствовать сильные эмоции своей пары. Одновременно ужасно и прекрасно. Оборотень ожидал ответа. Ему жизненно необходимо было услышать хоть какие-то слова. Малейший намек на взаимность, да хотя бы слабую надежду на то, что она его не презирает. «Ты сам отобрал у меня свободу, и сам же ее возвращаешь. Я за это должна благодарить». «Тебе не понять», — рявкнул он в ответ. «А ты попробуй объяснить. Я ничего не слышу, кроме приказов и твоего рычания». Лиля сдерживалась, чтобы не заплакать. Как ни храбрилась, но эмоции просили выход. Уже больше месяца она жила с чужими людьми. И если бы была крохотная возможность увидеться с родителями, поговорить и объяснить, это помогло бы растопить лед. Мужчина нервно шагнул к двери, замер и принял решение. «Я не могу вас потерять!» Каждую фразу он произносил обдуманно, тщательно подбирая слова, желая донести все эмоции. «Я чувствую твою боль и ненавижу себя за это. Я понимаю, что поступил подло. Я надеюсь, что ты меня простишь, но сам бы себя не простил». Затаив дыхание, Лиля слушала исповедь Ара. Он так и стоял, не шевелясь, в ожидании, что его прогонят. «С каждым днем я все отчетливее слышу удары сердца нашего ребенка. И с каждым днем мне тяжелее отпустить тебя хотя бы на шаг». Девушка накрыла ладошкой еще плоский живот. «Я стараюсь все исправить, стараюсь, но выходит то, что выходит. Мой страх сильнее разума». Слова Ара, пропитанные болью, были последней каплей, и Лиля расплакалась. Слезы катились по щекам, собираясь на подбородке. Она чувствовала его боль. Она слышала его боль и понимала ее. Боль — это универсальный язык, эсперанто чувств. «Я понимаю». Этих двух слов было достаточно, чтобы мужчина обернулся. «Да, понимаю и чувствую». Накопившаяся усталость дала выход. У Лили было слишком много времени для размышлений, и мысли не утешали. Так быстро потерять своих близких. Родители без сомнений отпустили ее во взрослую жизнь, не поинтересовавшись, а все ли действительно хорошо. Даня, который так легко отказался от нее, не желая выяснить причину. Она понимала, что это к лучшему, но мысли кружились в голове часами, оставляя на душе печать одиночества. И в ней уже не обвинить Ара, ведь мог быть кто-то другой, другие обстоятельства. А результат остался бы прежним, она одна. «Не плачь». И это был не приказ, а просьба, похожая на мольбу. «Я не из-за тебя», — всхлипнула Лиля и совсем некрасиво вытерла лицо рукавом пижамы. «Мне от этого не легче». Зверь тянул Ара подойти ближе, но Лиля сама пробежала несколько шагов и уткнулась лицом в мужскую грудь, стиснула со всей силы в объятиях и, не переставая, рыдала. Мужчина не ожидал, растерялся, но, отмерев, обнял в ответ, мягко поглаживая спину. «Константина позвать?» — спросил он. «Нет», — жалобно пропищала девушка в ответ. «Я сейчас успокоюсь». Боясь пошевелиться или спугнуть, Арни предпринимал никаких шагов. Сдерживал себя, хотя хотел подхватить девушку на руки и усадить к себе на колени, стереть слезы с ее лица и пообещать, что все будет хорошо. «Меня полтора месяца никто не обнимал». Оправдываясь, Лиля потерлась лицом о мужскую рубашку, осушая слезы. «Никогда не думала, что это так важно». «Я не в обиде». Ар пытался отшутиться. Он прикоснулся к мягким волосам, пропустил сквозь пальцы пшеничную прядь. Зверь урчал от удовольствия, наслаждаясь близостью пары, вдыхая ее запах. «Это, наверное, гормоны. Да, скорее всего». Успокоила себя Лиля, всхлипнув. «Угу», — согласился Ар и втянул аромат волос, уткнувшись в девичью макушку. Он мог вечно стоять так, держа девчонку в объятиях. «Мне завтра рано вставать», — тихо произнесла Лиля, когда рыдания сошли на нет. Не поднимая головы, она освободилась от объятий и забралась под одеяло. «Спокойной ночи». Пожелав приятных сновидений, Арнар не позволил себе лечь рядом, жгуче желая прижаться к девчонке и согреть ее своим теплом. Вместо этого он тихо вышел на улицу и отпустил зверя резвиться. В 7:10 Лиля, одетая, с укладкой, макияжем и улыбкой на лице, шагала к особняку. Вот точно, сегодня ничто не сможет ей испортить настроение, даже хмурое выражение лица Ара, стоявшего рядом с машиной. «Доброе утро!» Улыбка не сходила с лица девушки. «Доброе!» То ли хмыкнул, то ли фыркнул после приветствия оборотень и сел за руль. Лиля забралась назад и, сложив руки на коленях, напоминала себе примерную школьницу, ожидающую, когда учитель спросит на уроке. «Никаких инструкций?» — спросила она. Приподнятое настроение мешало молчать. «Больничный в деканате. Для всех ты болела». «А чем?» Арнар повернулся, облокотившись на пассажирское сиденье. «Это важно?» «Не знаю». Лиля пожала плечами. «Вдруг всю легенду запарю?» Арс прищуром посмотрел на девчонку и не мог понять, она серьезно волнуется или же смеется над ним. «Ну а что я тебе говорил, мелкая? Уже ждут». Митя открыл дверь авто и помог Элли сесть. «Что, цветочек, готова грызть гранит науки?» «Да», — воодушевленно ответила Лиля, заерзав на сиденье и выдавая свое нетерпение. «Вы серьезно?» Эля застонала, глядя на Арнара за рулем. «И так пальцем тыкают, а теперь с двойным усердием будут. Хотя бы в универ с нами не пойдете?» «Нет», — коротко ответил Ар и завел автомобиль. «Не-а», — подтвердил Митя. «Не пойдем, а пойду». Он указал на себя пальцем. «Мне велено глаз не спускать. Буду с вами за одной партой сидеть». Приветственно махнул рукой охране у ворот. Лиля с Элей переглянулись и в один голос произнесли: «Ни за что!» «А что делать, девочки?» Развел ладони и состроил печальное лицо парень. «Уж лучше дома остаться!» Заныла Эля, представляя, как одногруппники поизмываются над ней. «Нет!» — возмутилась Лиля. «Мы едем учиться!» Твердо взглянула на подругу и прошипела. «Я готова сидеть за одной партой со всеми Рокотовыми города. Даже пару могу на колени посадить». С водительского сиденья раздался тихий смешок. «Ну, если так настаиваешь. Но лишь с одним условием. На коленях сидеть будешь ты». Ар взглянул в зеркало заднего вида и улыбнулся, глядя на растерянное лицо. «Господи, да пошутили мы!» Митя прекратил дальнейшие возмущения и вернулся взглядом на дорогу. «Говорил же, поверят», — шепнул Ару. Все 40 минут в дороге Лиля рассматривала город. За небольшой срок он успел измениться. На углу пересечения проспекта и улицы убрали цветочный киоск, обновили невысокие заборчики в парке, покрасив их в едкий зеленый цвет. Девушка проводила взглядом остановку, на которой она каждое утро ждала автобус, в надежде увидеть кого-то знакомого. Отстегнулась и протиснулась между передних сидений, рассматривая приближающийся университет. «Элька, газон!» — воскликнула она, глядя на ухоженную территорию перед главным корпусом. «Ого! Даже проложили дорожки вместо тропинок! У нас что, новый ректор?» Каждый год в палисаднике перед зданием стелили газон, и каждый год студенты прокладывали по ухоженной траве свои тропы, сокращая путь между корпусами. «Нет, но в этом году он поумнел». Эля закинула рюкзак на плечо и приготовилась выходить. Митя открыл дверь и помог подругам выбраться. «Лиля?» — окликнул Ар. «Да». Лилия испуганно посмотрела на мужчину. Вдруг он передумал. «Будь осторожна». «Хорошо». Несмело улыбнувшись, она закрыла дверцу и поднялась по ступеням. Где-то на середине лестницы на Лилю налетел парень. Один из тех, кто приезжал отмечать сдачу сессии. Арнар его запомнил. Тот самый паренек, который не вовремя ввалился в садовый дом. «Привет, Лилька!» Положив руку на плечо, Трубников притянул девушку к себе и чуть ли не повис на ней. «А мы уже и забыли, как ты выглядишь!» «Серег, отвали!» Лиля боязливо обернулась, взглянув на автомобиль, который не трогался с места. Она знала, что сейчас за ними наблюдают. «Ну ничего себе, Лилька! А ты где так примоднилась? Шмотки крутые! Что, за больничный сейчас студентам платят?» «Слышь, Лилька тебе сказала, отвали!» «Все, свали, Трубников, в туман!» Эля толкнула ладошкой парня в бок и оттеснила его от подруги. «Ой, ну началось!» Он недовольно скривился. Лиля краем глаза отметила, что внедорожник покидает территорию, и с облегчением выдохнула. Первые 20 минут лекции прошли оживленно. Девушку приветствовали и расспрашивали о здоровье, Но эффект новизны быстро сошел на нет, и учеба вернулась в монотонное русло. «Сейчас практика будет. Такой препод попался противный. Молодой парень, аспирант. Амнит из себя». Эля, оглядываясь, вела подругу в аудиторию и шепотом просвещала. «И фамилия подходящая. Гноев. Мерзкий тип. Сама все поймешь». Девушек обогнала староста. «Хорошо выглядишь», — обратилась она к Лиле. «Месячный отдых пошел тебе на пользу». Заговорщически подмигнула и вихрем влетела в аудиторию. «Не удивлюсь, если она всем успела растрепать, что видела меня, отдыхающую у вас». «Не у вас, а у нас», — поправила Элька и пропустила Лилю вперед. «Привыкай. Идем на первую парту. Феденька, конечно, мерзкий, но первые парты старается не трогать. Достается галерке». «Феденька?» — спросила Лиля, доставая тетрадь. «Федор Михайлович. А вот и он. Добрый день, Федор Михайлович». Эля приветливо улыбалась молодому мужчине, отталкивающей внешности. Нельзя сказать, что он был уродлив, но его манера держать себя и выражение лица никак не располагали к себе. Взгляд свысока, плотно сжатые губы, так что уголки презрительно опущены вниз, и чуть приподнятая бровь в совокупности с медной шевелюрой делали из него высокомерного лепрекона. «Здравствуйте!» Лиля поздоровалась и присела за стол. Она чувствовала небольшую усталость, но это не мудрено, если полтора месяца до этого изображала из себя Ленина в мавзолее. Федор Михайлович начал пару с переклички. Лиля отметила, что ее фамилию пропустили. Она всегда значилась первой в списке группы, но не придала этому значения. Скорее всего, преподаватель увидел новое лицо и сопоставил вечно отсутствующую Аксенову с ней. «Рокотова?» «Тут!» Эля подняла руку и взмахнула пальчиками, привлекая к себе внимание. «Хорошо. Рокотова». Брови девушки взлетели вверх, и Эля вновь подняла руку. «Я тут. Я Рокотова». «Элеонора, я прекрасно знаю вашу фамилию и знаю, как вы выглядите. Меня интересует вторая. Рокотова Лилия». Эля так резко повернула голову, желая взглянуть на подругу, что услышала хруст в шее. «Я?» — спросила Лиля у преподавателя, ничего не понимая. «Вам должно быть известно, вы это или нет. Давайте не будем тратить время на глупые шутки, Лилия Сергеевна, и займемся изучением материала. Не всем так повезло в жизни, чтобы месяц не появляться на учебе. Некоторым приходится заниматься и работать». «Но...» — Лиля хотела было возмутиться, но сдержалась, представив, как глупо будет выглядеть. «Что «но»?» Мужчина спросил с раздражением и оторвал взгляд от списка. «Ничего, извините». «Трубников». Преподаватель вернулся к перекличке.